Милена. «До понедельника, Сюзи!» — улыбнулась я, помахав девочке на прощание. Мы жили в паре кварталов друг от друга, и я подвозила ее домой, когда получалось. Уже месяц, как мы живем в Калифорнии. Уже месяц, как я рассталась с Марком. Сегодня он должен прилететь, поэтому я отчаянно спешила домой. Да, вот такой парадокс. Убежала, но с замиранием сердца ждала. Я до сих пор в мельчайших подробностях помнила вечер, когда мы объявили во всеуслышание, что расходимся. Шумный ужин с роднёй Марка, веселый и теплый. Они ждали объявления о предстоящем бракосочетании, а получили уведомление о расставании. Черт, я не был женат, а чувствую себя разведенным. Именно так сказал Марк, криво усмехнувшись. Он отпустил меня, и я была благодарна за понимание. Он не бросил меня и за это тоже благодарила. Он не обозлился, не вычеркнул нас с Китти из своей жизни. Не забыл, как некоторые горе-отцы. Марк помогал мне, и я принимала его помощь. Я привыкла жить у воды, поэтому выбрала спокойный и благополучный Монтерей. Небольшой домик у океана – то, что мне было нужно. Достаточно уединенно, чтобы привыкнуть, но не на отшибе. Я быстро нашла место педагога по классу фортепиано в частной творческой студии. Работала всего 3 часа в день. За каждый час мне платили $50, мои первые лично заработанные деньги. Мне не хотелось разлучаться с Китти надолго, хотя из Дороти получилась превосходная няня, ревностная и любящая. За мою дочь она откусит голову. В этом они с Пенелопой очень похожи. Она, кстати, очень расстроилась расставанию с малышкой. На Каймановых островах мы были относительно рядом. Сейчас не 1000 миль нас разделяла. Я была рада всем гостям, потому что не собиралась лишать дочь корней, и тем более отца. Марк это знал и прилетал каждые выходные. Он помогал нам устроиться, и от помощи я не отказывалась. Он имел право ее оказывать, а я принимать. Марк не смирился с моим уходом. Это по решительному стальному блеску во взгляде видно. Но не пытался загнать меня, как голодный лев, добычу. Он выжидал. Настоящий хищник. Чего хотела я? Немного, вроде бы. Всего лишь любви, равенства в отношениях, уверенности в своем положении. Всего того, к чему стремятся многие женщины. Я любила Марка. Очень любила. Мое стремление уйти не обусловлено отсутствием чувств, но мне необходимо было знать, что меня тоже любят, ценят и дорожат, что между нами что-то много больше, чем влечение. «Привет, охранник!» Я потрепала Ники по голове и вошла в дом. «Вы уже проснулись?» Приняла из рук Дороти сонную крошку. «Голодная!» Проворковала и приложила ее к груди, попутно проверяя сообщение на почте. Я активно освоила фриланс и работу в социальных сетях. Я даже представить не могла, что хороший SMM-специалист может зарабатывать до 70 тысяч долларов в год. Но и эта работа оказалась далеко не просто сделать красивую фотку на телефон и разместить в Инстаграм. Люди по горло напичканы рекламой. Чтобы их зацепить, нужен качественный, запоминающийся контент. Я пока была в начале этого пути. «Спасибо!» – улыбнулась и взяла бутылочку со смесью. Китти не хватало грудного молока, приходилось докармливать. «Дай я покормлю, а ты приготовься, Марк ведь скоро приедет!» Я фыркнула, хотя Дороти озвучила мои мысли. Она вообще не понимала, зачем я сбежала от такого мужчины. Он ей очень нравился. Мне тоже, но я не развивала эту тему. Ей дай волю облачиться в сутану и обвенчает нас. «Привет!» – нарочито спокойно поздоровалась, заправляя за ухо светлую прядь. «Черт, у меня даже руки вспотели от нервов!» «Как долетел?» «Нормально!» Марк подошел и голодным взглядом прошелся по мне. «Но лучше бы не летать!» Намек ясен. «Здравствуйте, миссис Твикс!» – улыбнулся и забрал у нее Китти. «Привет, принцесса!» – ласково поцеловал сначала в одну, потом в другую щечку. «Я так соскучился!» И бросил на меня выразительный взгляд. «По мне тоже!» «И даже по тебе, блохастый!» Ники тоже не забыли. Они не помирились, но больше не скандалили, как два вожака в одной стае. Я помогала Дороти с обедом. Да, я постигала азы кулинарии, и у меня даже неплохо получалось. А когда вышла звать Марка за стол, так и застыла, смаргивая слезы умиления. Он так сосредоточенно перебирал погремушки, определяя, какая больше нравится Кити, что у меня губы задрожали. «Пойдем обедать!» Позвала тихо, но она услышала и сразу потянулась ко мне. Марк подхватил ее с пеленки и ловко положил на сгиб руки. Кити широко зевнула и через 10 минут спала. «У тебя точно больше нет детей?» Так умело обращаться с младенцами мужчине, да еще и без опыта, просто противозаконно. «Пока нет», — весело улыбнулся и легко скользнул ладонью по моей талии. «Классные джинсы». «У тебя тоже брюки ничего». «Предлагаю снять». Я игриво скинула его руку. «Боже, я флиртую, кокетничаю с мужчиной, от которого сама же ушла. Мир сошел с ума. Но как же я люблю его». И мир, и мужчину. Мы стояли на небольшой террасе, пили кофе и смотрели, как волны разбивались о берег внизу. Красиво здесь. Я так залипла на скуластый профиль, на чувственные губы, на сильные руки с четким рисунком вен. Но зачем Марк закатал рукава? Что не сразу сообразила, что меня в диалог втягивают. Да, очень, смущенно пробормотала я. «Думаю, нужно купить в Монтерее дом. Этот тесноват для нас». «Купить?» — не поняла я, хотя сбила с толку «тесноват для нас». «Хороший город, хорошие школы», — пожал плечами Марк. «Я сам учился в Штатах. Думаю, Кити должна расти здесь. А на Кайманах будем лето проводить. Ну или где ты захочешь», — с улыбкой добавил он. «Ты так уверен, что я к тебе вернусь?» «Да». «Самоуверенно». «Просто уверенно». «И откуда такая уверенность?» «Потому что ты любишь меня». Марк поставил свой кофе. «А я люблю тебя». У меня сердце подскочило к горлу. Что он сейчас сказал? «Я люблю тебя». Подошел близко, что мне голову пришлось запрокидывать. «Люблю тебя, мышка-малышка». К губам склонился невыносимо, почти касаясь. «Очень. Поцелуй меня». Просьбы бились на кончике языка, но я молчала. Только губы пересохшие облизнула. «Давай же». «Как преподавание?» С усмешкой прошептал Марк и отошел, снова принявшись за кофе. «Хорошо», — не без гордости сказала финансовому магнату и миллиардеру. «Тебе нравится?» Мягко спросил Марк. «Очень». «Секунду». Он быстро вышел и через мгновение вернулся с широким бархатным футляром. «Что это?» «Я так и не поздравил тебя с днем рождения. Я давно его купил, но...» Марк развел руками. «Сначала не обнаружил тебя на вилле. Потом мы слишком переживали за Кити». «Открой». Я повиновалась. Неспешно открыла крышку и, затаив дыхание, провела пальцем по роскошному колье. Сапфиры и бриллианты. Умопомрачительное сочетание. Можно было сказать, что он снова меня очаровывает и покупает, но я не буду. Он сказал, что любит меня. Это уже о многом говорит. Это было дороже всего. Это бесценно. «Марк, они великолепны! У меня нет слов!» «А слов не надо», — завораживающим шепотом произнес он. У меня жар разлился от груди к низу живота, острым пламенем увлажняя трусики. «Может, сходим куда-нибудь вечером?» «Ты приглашаешь меня на свидание?» — ошеломленно воскликнула я. «Да». Он целомудренно поцеловал меня в лоб, прежде чем уйти. «В 9 заеду». «Боже, у нас с Марком будет свидание». У нас есть ребенок, но ни разу не было официального свидания. Мир точно сошел с ума. Я не знала, куда он меня поведет, поэтому оделась сдержанно и небрежно. Черное платье ниже колена, изящно обтекающее фигуру, волосы уложены в воздушные локоны, вечерний макияж и, естественно, подаренный гарнитур. Да, я совсем не готовилась к встрече. «Ты такая красивая!» — шепнул Марк, когда мы после ужина отправились гулять по побережью. Волны нежно перебирали песок и мелкую гальку. Рыбацкие лодки заполнили всю пристань и мерно покачивались, гипнотизируя. Пахло солью и йодом, а еще любовью и страстью. Мы не одни совершали ритуальный танец, прежде чем броситься в хмельные объятия друг друга. Много парочек шептались и держались за руки, создавая свой собственный мир. «Замерзла?» Марк рывком стянул пиджак и накинул мне на плечи. «Спасибо!» — выдохнула, позволяя привлечь к теплой груди. «У меня никогда не было романтического свидания!» Призналась, пьянея от его близости. Сомнения отошли на задний план. Осталось только тягучее желание медом растечься по его венам. Мне так не хватало Марка. Мое сердце, душа, тело истосковались по нему. «Мышка!» Он чувствовал то же самое, потому что нетерпеливо смял мои губы, крепко к себе прижимая, чтобы я вошла в него, и я хотела войти. «Я люблю тебя!» шептала как мантру, когда мы гнали домой, потому что наша дочь скоро проснется, я должна быть рядом. Марк перетащил меня к себе на колени и жадно целовал, пальцами вытворяя у меня в трусиках безумие. Он исступленно вдавливал меня в пах, трахал сквозь белье. Мы были как подростки в пубертате, нетерпеливые и готовые на все. «Зачем тебе трусики, мышка?» шепнул и рванул тонкую ткань, с жадностью от лобка до ануса провел ладонью, собирая мои соки. «Марк, нужно идти! Кити!» Он глухо застонал и ввел в меня два пальца. «Какая ты тугая!» «Марк!» Он рывком подхватил меня и вернул обратно на пассажирское сиденье, глубоко вдыхая, успокаиваясь. «Иди!» «Зайдешь?» Мое предложение в темноте салона было выброшено, как белый флаг. Я сдаюсь на милость победителя. «А мне обломится?» — пошутил Марк, но дверь открыл тут же. Я кормила дочь, а Марк стоял рядом. Он просто смотрел на нас, и столько было в этом близости, родной, семейной. Он поцеловал темную макушку Кити, и я уложила ее в кроватку. «Спасибо, Дороти!» Я душевно поблагодарила ее и отправилась спать. Она и рада. Рада, что мы с Марком вместе. «Я знаю, что приличные девушки не занимаются сексом на первом свидании, но, может, сделаешь для меня исключение?» Он увлек меня в гостиную. Сел на диван, а меня на колени усадил. Мое платье собралось темными складками на талии, открывая гладкий лобок и бедра. Кружевная резинка чулок соблазнительно оттеняла кожу. Это выглядело восхитительно сексуально. Я развела ноги, давая Марку больше простора творить свое порочное колдовство. «Мышка моя!» — шептал он, осыпая мою шею поцелуями, опьяняя дурманящим запахом мужчины. «Вернись ко мне, прошу! Любимая моя, ты так нужна мне! Я с ума без тебя схожу!» «Марк!» Я зарылась в густые темные волосы пальцами, путаясь в жестких прядях. «Мой! Любимый!» «Поиграли в непокорности, и хватит!» «Что?» Я резко оборвала поцелуй и уперлась ладонями в мощные плечи. «Вот, значит, как ты думаешь!» Марк закатил глаза и крепко стиснул челюсти. «Думаешь, я цену себе набиваю?» Вскочила с колен, платье поправляя. «Нет, не думаю», — максимально спокойно ответил Марк. «Думаешь, думаешь». «Хватит воспринимать меня как приложение к тебе. Топинг к основе». «Черт возьми, Милена!» — он рывком поднялся. «Неужели плохо, что я хочу вернуть тебя?» «Неплохо, но тебе плевать, чего хочу я». Мы шипели и шикали друг на друга, чтобы никого не разбудить. Ругались на пониженных тонах. «Есть только ты и твои желания. Важно, чтобы тебе было хорошо». «Я вообще-то хотел сделать хорошо нам обоим», — со злой иронией бросил Марк. «Перестань поясничать. Блять, Милена, я люблю тебя. Хочу жить с тобой, с нашей дочерью. Что еще нужно-то? Ты моя женщина». «Я не твоя». «Так стань моей». Запас прочности кончился, и Марк взорвался. Ответом было хныканье из детской. «Уходи!» «Милена!» «Уходи, Марк!» «Как скажешь!» Он с силой вдавил в стол бирюзовую коробочку. «И знаешь что? Основа без топпинга — полная херня!» И ушел. Я дрожащими руками взяла футляр и открыла. Обручальное кольцо. Я заплакала. «Что же мы делаем? Что же мы понять никак друг друга не можем?» Я подбежала к окну, когда машина со свистом дернулась и через мгновение скрылась за поворотом. Уехал.